Но через год вновь возвращался в факторию. Другого выхода у него не было. Проблема транспорта, который курсировал бы между разбросанными на расстояние в сотни километров развивающимися населенными пунктами, становилась с каждым годом все более жгучей. Изрезанные глубокими фьордами берега, пустынный панцирь материковых льдов, заполняющий всю центральную часть острова, продолжительная зима, обильные осадки – все это исключало возможность постройки железных или шоссейных дорог. Оставался таким образом только воздушный транспорт. И здесь датчане снова обратились к многолетнему опыту Советского Союза по освоению обширных арктических территорий. Место поездов и автомобилей на западном побережье острова заняли вертолеты. Так в Готхабе возник аэропорт, ничем, правда, не напоминающий гигантский аэропорт в Туле или современный и тоже американский аэродром в Сёнре-Стрёмфьорде. Это обычный аэропорт в необычной полярной обстановке, оживленный, пользующийся большой популярностью. Связь между прибрежными населенными пунктами поддерживают 24-местные вертолеты, в которых никогда нет свободных мест, так как ничто не доставляет гренландцам большего удовольствия, чем воздушное путешествие. Они мчатся по снежной пустыне за сотни километров на собачьих упряжках только для того, чтобы добраться до небольшой площадки, с которой с адским грохотом взмывает ввысь бескрылая машина, и насладиться волнующим зрелищем, исчезающей под ногами земли, или хотя бы поглядеть, как взвиваются к небу другие. Каждая новинка поначалу всегда привлекала жителя острова, но это все не теряет обаяния новизны. В первый год воздушным транспортом воспользовались 13 тысяч пассажиров. Через 3 года их число удвоилось. И старые, и молодые, путешествуя по воздуху, чувствуют себя счастливыми и охотно признаются в этом. Но еще больше их восхитили разговоры по телефону. В первое время голос, доносящийся из таинственной дали, потрясал всех. Веками, из поколения в поколение, в мрачных иглах шаманов, эскимосы, ошеломленные дробью бубна, прислушивались к загадочным звукам, доносившимся откуда-то из потустороннего мира. От них зависела порой сама их жизнь. Им и в голову не приходило, что они слышат не голос духов, а голос колдуна-чревовещателя. Они долго не могли, как сами признаются сегодня, избавиться от этого суеверного страха. Долго сторонились телефона. Но когда раз за разом в телефонной трубке раздавались знакомые голоса, страх начал уступать место страстному увлечению разговорами на расстоянии. Первая небольшая автоматическая телефонная станция была сооружена в Готхабе, и его жители, особенно поначалу, нельзя было оторвать от телефона. И здесь тон задают женщины. когда молодая эскимоска, занятая в детских яслях, больнице или на фабрике, хочет рассказать что-нибудь своей подружке, то представление о времени для нее перестает существовать. Связь между городами поддерживается исключительно с помощью радиотелефона и радиотелеграфа. Прокладка кабелей обошлась бы чересчур дорого, да и не окупилась бы. Слишком велики расстояния и ничтожно количество жителей острова. Граммофоны и патефоны давно уже проникли в самые отдаленные населенные пункты на севере, а со вступлением в строй в 1958 году радиостанции «Грёнланд-радио» их вытеснили радиоприемники. Когда же появились в продаже транзисторы, то молодежь Гренландии, как и повсюду в мире, стала отказывать себе во многом, чтобы только приобрести их. Вначале радиостанция вела передачи на датском и гренландском языках. Однако по требованию слушателей со временем все передачи, за исключением последних известий, стали вестись на языке островитян. И по желанию тех же радиослушателей в передачах часто звучат старые басни, легенды, охотничьи рассказы и песни. С первых же передач большим успехом пользуются также концерты симфонических оркестров, записанные на пленку. В зимнее время радиостанция посвящает много времени учебным передачам на уровне начальной школы, а также популярным лекциям о современной технике, с которой гренландец все чаще сталкивается в своей повседневной жизни. При радиовещательной станции в Готхабе возник первый на острове молодежный ансамбль песни и пляски, известный под названием «Миг». 20 стройных девушек и четверо юношей своими песнями и плясками покорили вскоре сердца не только своих соотечественников. Во всех скандинавских странах их знают по многочисленным выступлениям и телевизионным передачам. А в 1962 году они добились небывалого успеха на международном фестивале в Сан-Ремо. Обаятельные смуглые девушки в высоких до бедер белых камиках, красиво расшитых старинными узорами, в просторных анораках, широкой, расшитой бисером отделкой и в брюках из блестящей, словно шелк, тюленьей кожи, произвели подлинный фурор. Покоряющие своей бесхитростностью песни, основанные на старинных легендах, пленили взыскательную публику, просмотревшую немало выступлений народных ансамблей в Сан-Ремо. В песнях звучала радость по поводу возвращения света на землю или передавалась гнетущая тоска полярной ночи, которую рассеивает лишь свет зари. Говорилось о повседневных заботах и радостях жизни близ полюса. В плясках изображались сцены охоты, в которой ставкой порой бывает сама жизнь охотника, подсиживание пугливого тюленя, трудности погони по следам карибу или нелегкая схватка с великим белым. Примечание переводчика. Великий белый, белый медведь, как его называют гренландские эскимосы. Артисты гренландского ансамбля «Песни и пляски»